Они видели, как к нему подъехал грузовик, остановился. Сидевший рядом с водителем усатый офицер вылез из кабины, о чем-то переговорил с сержантом на пропускном пункте. Должно быть, он убедил сержанта, ибо тот утвердительно кивнул. Грузовик проехал в первую защитную зону. Мнимая охрана высадила мнимых арабских пленных, которые прятали под бурнусами автоматы. Вся группа вошла в здание. 2 минуты, — сказал Лазарус. Хармонд приблизительно знал, что при благополучном стечении обстоятельств должно было произойти внутри поста. Диверсионный отряд Иргуна, проникший на пост, без сомнений сейчас был занят уничтожением англичан. Сперва на первом, потом на других этажах. И делал это совершенно беззвучно, чтобы не вызвать ни у кого, особенно у часовых на крыше с их батареей пулеметов, тревоги. Потом они опустошат склад оружия, освободят пленных, и на пороге появится мнимый офицер с рыжими усами, снимет фуражку, подавая сигнал, и он, Хармонд, должен будет подъехать, поставить джип перед входом на пост, чтобы высадить здесь сопровождавших его мужчин. Ему не были известны даже их фамилии, он узнал их позже. Хармонд лишь знал, что они были так нагружены взрывчаткой, что ее вполне хватило бы, чтобы поднять на воздух полгорода. 3 минуты. Они задерживаются. Голос у Лазаруса был веселый. Хармонд, держащий руку на переключателе скоростей, готовый по первому сигналу рвануть с места, мельком взглянул на него, после чего в переднем зеркале отыскал позади себя худое и невозмутимое лицо другого. Он вспоминает, что был потрясен абсолютным спокойствием их обоих, а также разительным несходством этих двух соратников по борьбе, образующих единое целое. Один маленький и плотный, уже в возрасте, а другой совсем юный, очень высокий, со светлыми, какими-то мечтательными глазами. Внимание! Предупреждение, высказанное Лазарусом на удивление спокойным голосом, прозвучало за секунду до того, как произошли 2 события, которые сразу опрокинули все их расчеты. Сперва справа, 100 метров от них, на Назарецкой дороге появились 2 вездехода. И почти одновременно из здания поста послышались крики, завыла боевая тревога, потом затрещали первые выстрелы. Затем, как всегда, все развернулось мгновенно. Полученные Хармондом инструкции были четки. В случае серьезного инцидента отступать, удирать. Хармонд включил задний ход, уже готовясь развернуться. Погоди. Тяжелая, поросшая рыжими волосами лапа Дова Лазаруса легла ему на запястье. Лазарус улыбнулся. «Смотри, малыш», — сказал он, — «наших блокируют вездеходами. Они не смогут оттуда выбраться». И 2 бронированные машины действительно резко прибавили скорость, заняв позицию у самого входа на пост, в котором теперь шла яростная перестрелка. Хармонд заметил одного из мнимых арабов, который выбежал из здания, но короткая очередь из пулемета на крыше скосила его на месте. «Полностью блокированный», — повторил Лазарус, расплываясь в улыбке. «Рэп, ты пойдешь со мной, малыш?» «У меня не было ни малейшего понятия о том, что они намеревались делать», — рассказывает Хармонд. Я даже не могу сказать, хватило бы у меня храбрости, зная об этом, пойти вместе с ними. Но оба были необыкновенно спокойны. Лишь позднее я понял, что они как бы выпендривались друг перед другом, и что оба были сумасшедшими. Хармонд остановил джип точно между вездеходами. «Так дело лучше пойдет», — сказал Лазарус, который вылез из машины и с весьма довольным видом кивнул головой людям в вездеходах,